имея, разумеется, свою опасную сторону, опасную даже для всеразумия, которого тоже может оказаться недостаточно, чтобы избежать ошибок и несомненных ненужностей при появлении этих абсолютных качеств. Из-за простой неугомонности, простой потребности в действии, простой тяги сделать после этого еще и то, после ангелов и животных еще и животных ангелов, оказалось возможным впасть в неразумие и создать нечто весьма ненадежное и конфузное, которому затем именно потому, что оно явно не удалось, Виталий в почтенном своем упрямстве особую слабость и относились с оскорбительным для небес участием. Но только ли по собственной воле и вполне ли самостоятельно совершили этот неприятный творческий акт? В высших сферах тайком и шепотом высказывались предположения, отрицавшие такую самостоятельность. Недоказуемые, но весьма правдоподобные предположения, согласно которым причиной всему был великий Семаил, тогда, перед ярким своим падением, еще очень близкий к престолу. Все это вполне могло произойти по его наущению. А почему? Потому что ему было важно осуществить и пустить в мир зло, сокровеннейшую свою мысль, никому больше неведомую, и потому что обогатить репертуар мира злом можно было не иначе, как создав человека. О зле, об этой великой выдумке Семаила, не могло быть и речи в связи с плодящимися животными, а тем более в связи с нами, бесплодными подобиями Бога. Чтобы оно пришло в мир, нужно было именно то существо, которое там, как все полагают, и предложил создать Семаил. Подобие Бога, но при этом плодящийся, то есть человек. Кстати сказать, тут не было даже никакого обмана творческого всемогущества, поскольку Семаил, по своему высокомерию, не стал, по-видимому, замалчивать последствия предложенной им креации, то есть появления зла, а, как полагают в сферах, заявил о них громогласно и напрямик, не применув отметить, что благодаря его затее живая сущность Творца станет еще более живой. И в самом деле, достаточно было только подумать о возможности являть милость и сострадание, чинить суд и расправу, о появлении заслуги и вины, награды и наказания, или того лучше, о возникновении добра, связанном с возникновением зла. Для того, чтобы выйти из зла на возможности и обрести бытие, добро тогда действительно должно было дожидаться своей противоположности. Да и вообще сотворение мира основывалось в значительной мере на отделении, и даже началось с отделения света от тьмы, так что всемогущий поступал вполне последовательно, переходя от этого чисто внешнего разделения к созданию мира нравственного. Мнение, что великий Семаил польстил престолу и убедил его последовать своему совету именно этими доводами, было широко распространено в высших сферах. А ведь совет-то на самом деле был очень хитрый, такой хитрый, что просто смех берет, и притом с подвохом, несмотря на всю громогласную откровенность, которая была только прикрытием этого лукавства, этого коварного замысла, встретившего в сферах некоторые даже сочувствие. А заключался замысел Семаила вот в чем. Если наделенные плодовитостью животные не были сотворены по образцу Бога, то и мы, придворное подобие Божье, тоже не были, строго говоря, созданы по его образцу, так как плодовитости у нас, слава Богу, не было и в помине. Свойства, распределившиеся между ними и нами, божественность и плодовитость, были первоначально соединены в самом Творце, и значит, настоящим его подобием явилось бы только то существо, которое как раз и предлагал создать Семаил, ибо оно тоже соединило бы в себе оба свойства. Однако с этим-то существом, с человеком, в мир и пришло зло. Как не посмеяться над такой шуткой? Именно создание всех более, если угодно, походившее на Создателя, принесло с собой зло. По совету Семаила Бог сотворил себе зеркало, которое не льстило, вот уж не льстило ему, и которое он потом не раз в смущении и досаде собирался разбить вдребезги, но все же так и не разбивал. Потому, наверное, что не мог заставить себя вновь погрузить в небытие то, что однажды как-никак сотворил.